В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1011-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с официального сообщения Главного радиочастотного центра России. В нем говорится о вступлении в силу приказа Минкомсвязи об утверждении перечня технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств. Этим приказом утверждены новые формы свидетельств об образовании позывного сигнала опознавания, кроме прочих, для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, а также для радиостанций, применяемых в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации. Новые формы свидетельств введены также для позывных временного использования для радиостанций любительской и любительской спутниковой службы, в том числе для радиоэлектронных средств иностранных граждан при их временном пребывании на территории Российской Федерации. В соответствии с международными требованиями, свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания для любительских радиостанций оформляется на русском и английском языках. Главный радиочастотный центр осуществляет оформление свидетельств об образовании позывных сигналов по новым формам уже с 27 августа. Ранее выданные свидетельства действительны до окончания их срока действия. Подробная информация по формам заявлений и их заполнению размещена на сайте grchc.grfc.ru в разделе «Любительская служба». Наши постоянные слушатели знают, что стандарт DRM принят в качестве основы для перехода на цифровое вещание в диапазонах длинных, средних и коротких волн в нашей стране. В частности, 28 марта этого года председатель правительства России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится о целесообразности внедрения в Российской Федерации Европейской системы цифрового радиовещания DRM. В текущем и следующем году проводятся подготовительные работы, в первую очередь в части подготовки национальных стандартов системы цифрового радиовещания, а в 2012 году должна начаться масштабная модернизация инфраструктуры. Кстати, напомню, что «Голос России» вещает в цифровом формате DRM ежедневно еще с 2003 года, пока лишь в направлении Европы и Азии. Согласно сообщению, опубликованному в сентябрьском выпуске информационного бюллетеня DRM-консорциума, в июле текущего года группа из более чем 10 российских промышленных, научных и технологических предприятий подписала протокол о намерениях по созданию нового консорциума. Его название, перевожу с английского, «Цифровые технологии в России, связное и вещательное оборудование». Целью этого консорциума является стимулирование производства DRM-приемников. В консорциум входят, среди прочего, исследовательский и производственный центр радио- и телевизионных передатчиков «Диамон», научно-производственное объединение антенных систем «Волна», Ленинградская ассоциация электронного приборостроения «Светлана», ныне это акционерное общество, и Сарапульский радиозавод. Будем надеяться, что за протоколом о намерениях скоро последуют и реальные действия. 31 августа стало известно о прекращении действия договора о совместной деятельности между телерадиокомпанией «Эра Радио» и Национальной радиокомпанией Украины. Такое сообщение РБК «Украина», присланное Сергеем Соседкиным, публикует московский информационный DX-бюллетень. Согласно материалам газеты «Голос Украины», телерадиокомпания «Эра Радио» прекращает вещание на частотах Национальной радиокомпании именно с этого дня. Программы «Эра Радио» около 10 лет выходили на волнах первой программы национального радио по проводному вещанию и второй программы «Радио Промень». Сергей в своем сообщении добавляет, что передачи «Эра Радио» были хорошо слышны в Восточной Европе и Европейской части России благодаря ретрансляциям первой программы украинского радио на длинноволновой частоте 207 кГц из Броваров. Комментируя это сообщение бюллетеня, наш коллега Александр Егоров из Киева пишет в конференции OpenDX, сообщение датировано 8 сентября, что «сегодня я еще слушал радио «Эра» на первом канале украинского радио. Интересно, что сам генеральный директор национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов, очевидно, не в курсе, если говорить такое в интервью», цитата публикации на сайте корреспондент.нет. «Мы действительно подписали с «Эрой» договор о прекращении сотрудничества. С 1 сентября «Промень» вещает по новой сетке, а первая программа украинского радио, на котором также транслировалась «Эра», обновил сетку еще 9 августа. Все часы, которые освободились, мы будем заполнять собственным продуктом». Конец цитаты. Очевидно, украинское радио еще не может полностью заполнить своими программами время, занимаемое прежде «Эра Радио». Так заключает свой комментарий наш киевский коллега Александр Егоров. В свою очередь, наш коллега Александр Дедищев, также из Украины, сообщает, что на «Промени» программ «Радио Эра» уже точно нет. Вот такие изменения в эфире у наших соседей. Правительство Великобритании пригрозило телерадиовещательной корпорации BBC сокращением финансирования вещания в нескольких странах. Об этом Лента.ру сообщает со ссылкой на газету The Guardian от 7 сентября текущего года. По словам источников издания, из числа сотрудников компании могут быть сокращены расходы и на вещание в России. Надо отметить, что подобные сообщения появлялись и в августе. Правда, глава русской службы Сара Гибсон считает, что все это из области слухов. Министерство иностранных дел Великобритании ежегодно предоставляет BBC World Service грант на сумму более 400 миллионов долларов. Представители правительства предупредили корпорацию, что в следующем году этот грант может быть урезан на четверть в рамках общего сокращения расходов. По словам сотрудников компании, окончательное решение пока не принято. Представители BBC будут обсуждать финансирование зарубежного вещания с правительственными чиновниками до 20 октября. Как утверждает Сара Гибсон, Всемирная служба BBC верит в то, что она является одним из наиболее эффективных национальных активов Соединенного Королевства. И в России русская служба, которая является частью Всемирной, занимает очень важное место на медийном поле. Вещание Всемирной службы BBC на русском языке началось в 1946 году. С 2000 года функционирует круглосуточно обновляемый сайт, на котором, среди всего прочего, ведется прямая трансляция программ русской службы BBC. Кстати, при подготовке этого материала я трижды в разное время суток пытался запустить прямой эфир русской службы с сайта, но безуспешно. Открывающееся окно плеера вместо вещания предлагало попробовать попозже, в другой раз. Так что еще раз убеждаюсь, что интернет не может заменить эфирное вещание, если оно, конечно, имеется. А пока у русской службы BBC оно еще есть, то вот его расписание по материалам базы российского DX-портала dxing.ru, где оно наиболее полное, как мне кажется. Итак, время, напомню, всемирное координированное. С часу до часу 30 используются частоты 666 1260 кГц, с 2 до 2.30 частоты 5875, 9680 и 11750 кГц. Последняя частота из Омана, по информации сайта BBC, не используется в связи с техническими проблемами на передатчике. С 2.30 до 6.00 с понедельника по пятницу русская служба BBC в эфире на частотах 666 1260 кГц, с 3.30 до 4.00 также с понедельника по пятницу частота 1251 кГц, с 4 до 4 часов 6 минут по субботам 666 и 1260 кГц, с 4 до 6 с понедельника по пятницу частоты 9680, 11845, 12025 и 13820, с 5 до 6.00 с понедельника по пятницу 594 и 612 кГц, с 12 до 12 часов 6 минут с понедельника по пятницу и до 12.30 по субботам и воскресеньям частоты 666 и 1260 кГц, с 13 до 14 с понедельника по пятницу 13740 и 15170 кГц, с 13 до 15 также с понедельника по пятницу 666 и 1260 кГц, с 14 до 15 с понедельника по пятницу частоты 11845, 13690, 13740 и 15170. С 15 до 16 с понедельника по пятницу используются частоты 9915, 11845, 13690 и 15170 кГц, а ежедневно частоты 594 и 612 кГц. С 15 до 19 частоты 666 и 1260 кГц. С 16 до 17, а по субботам и воскресеньям до 17.30, частоты 9915, 11845, 13690 и 15170 кГц. С 16.30 до 17.00 по субботам и воскресеньям частота 11600 кГц. С 17 до 18 с понедельника по пятницам частота 1251 кГц. И с 19 до 19 часов 5 минут по воскресеньям, а в остальные дни до 20.00 частоты 666 и 1260 кГц. Используются маломощные средневолновые передатчики на частоте 594 кГц в Броварах, Украина, 612 Харьков, Украина, 666 кГц Екатеринбург, Россия и 1260 кГц в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Мощный средневолновый передатчик на частоте 1251 кГц установлен в Таджикистане. Все вещание на коротких волнах направлено на Восточную Европу и Европейскую часть России, за исключением получасовых трансляций в 2.00 и 16.30, которые направлены на Среднюю Азию. И в заключение еще одно сообщение о BBC, на сей раз, полагаю, весьма неприятное для репутации самой корпорации. А дело в том, что генеральный директор британской вещательной корпорации BBC признался, что редакционная политика компании не всегда строилась на принципе непредвзятости. В интервью журналу The New Statesman Марк Томпсон заявил, что раньше в подаче новостей BBC наблюдался серьезный левый уклон. Марк Томпсон начал работать на BBC в 1979 году. По его словам, когда он пришел в корпорацию, значительная часть событий открыто освещалась с очевидно левых позиций. Более того, в конце 70-х, начале 80-х годов журналисты с другими взглядами на BBC не работали вовсе. Теперь, утверждает Томпсон, все изменилось. BBC перестала быть закрытой сектой, и у нас установилась почетная традиция сотрудничества с журналистами, придерживающимися правых взглядов, рассказал гендиректор компании. Между тем, как отмечает The Daily Mail, критика BBC за подачу информации с предвзято-либеральных позиций вовсе не утратила актуальности. По сведениям издания, в 2007 году во внутреннем отчете BBC указывалось, что принятая в компании политика подачи информации далека от объективности. Так говорится в сообщении, которое приводит Лента.ру. Что ж, быть объективным весьма непросто, хотя BBC всегда делала акцент именно на этом качестве подачи своего материала. Помнится, когда-то давно BBC в шутку называли по созвучию «бабуся». А как говорится, и на старуху бывает проруха. И на сегодня у нас все. Выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, ровно через неделю на волнах «Голоса России».